в кубрике рулевых. Тишина. «Поскочен», — продолжал Джек, — «поступил по законам Святого Морского Братства. Твое, Финикин, он взял у тебя как свое. Но если ты возьмешь у Поскочена все, что пожелаешь, он жалеть не будет, в этом можешь не сомневаться». Джек повернулся к Щедровскому. «Поймите меня правильно, на чужое мы не заримся. Посылка пришла не нам, и Финикин вправе ею распоряжаться. Но если уж он такой жадюга, взял бы две банки варенья, принес бы к завтраку на камбуз и выставил бы на стол. Вот вам, ребята. Это было бы честнее и порядочнее, чем забираться на верхотуру и там, согнувшись в три погибели, наслаждаться в одиночку. Мы не защищаем Поскочина, но мы осуждаем и Финикина». Игорь Московский был краток. «Поскочен всегда был хорошим товарищем, и с ним я пошел бы в любую заваруху, хоть на гибель. А что касается товарища Финикина, я бы еще подумал, идти с ним или не идти». Остальные юнги соглашались. «Верно, чего уж там, не варенье дорого, а чтобы все по-человечески было. Разве можно так, как Финикин?» Поскочен всхлипнул счастливый. Финикин проворчал. «Это не по существу. Варенье-то мое съели, факт». Щедровский велел ему замолчать. «Не лезь со своим вареньем, тут вопрос посложнее». Кажется, офицеры поняли суть дела. И поняли ее правильно. Обстановка разрядилась, и Кравцов лукаво подмигнул Поскочину. «Не рыдай! Флот не выдаст, свинья не съест!» После отбоя, когда погасили свет в кубрике, с высоты третьего этажа долго слышался печальный перезвон. Это Финикин в потемках сортировал свои банки с вареньем. «Меня же обчистили, и я же виноватым остался. Где же справедливость?» Возня с банками была прервана окриком Росомахи. «Слушай, тебе еще не надоела твоя сладкая жизнь?» Все затихло, мир и покой. А в 6 утра еще темнотища над Соловками. От большака уже поют залихватские горны. «Вставай, побудка!» Никто потом ни словом не упрекнул Колю Поскочина за его житейское прегрешение. Но зато слова Джека Баранова о морском братстве прочно засели в памяти каждого. И они, эти слова, определят еще многое. Юнги учились быть щедрыми, иначе нельзя. Когда закончилось комсомольское собрание, Савка на улице возле землянок нагнал Щедровского. «А, Огурцов, что скажешь?» Савка рассказал о своих заботах. Бабушка в Ленинграде, отец еще летом ушел в морскую пехоту под Сталинград и с тех пор не пишет. «Ничего мне не сигналит», — закончил Савка свой рассказ. «Насколько я понял, ты хочешь навести справки об отце?» «Это нелегко. Если погиб, скорее ответит. А если пропал без вести, тогда устанешь дожидаться». «Откуда отец призывался?» «Он не призывался, служил на Северном флоте в таком же звании, как и вы. Был комиссаром». «Ну, комиссаров теперь нет». «Ладно», — сказал замполит. «Пошлем запрос, но скорого ответа не жди. Сам знаешь, какая идет война. Не до переписки». Щедровский глянул на часы, потом на небо, вдоль которого распускался павлиний хвост полярного сияния. Шумел черный лес. «Комиссар Огурцов. Кажется, я его знал. Да, встречались однажды на конференции». Щедровский вдруг снял перчатку и подал Савке теплую ладонь. «Беги до кубрика, уши отморозишь». Утром после умывания в ледяных прорубях юнги обычно толпились в кубриках возле расписания занятий, еще красные с мороза, запыхавшиеся от беготни по сугробам. Обсуждали